Глава 5. Позитивное мышление и стремление к доминированию. Почему чувство превосходства такое сладкое? В современном обществе концепция превосходства не приветствуется. А вот животные стараются превзойти в чем-то своих сородичей всякий раз, когда выдается такая возможность. Когда им удается взять верх, это приводит к выбросу серотонина. Синтез серотонина — не показатель агрессии, а приятное, спокойное ощущение, что можно безопасно следовать своим импульсам. Однако приятное чувство вскоре проходит, и мозг млекопитающего ищет новую возможность получить преимущество. Под действием серотонина формируется нейронная связь, помогающая животному понять, как стимулировать больше положительных ощущений в будущем. Социальное доминирование повышает шансы на оставление потомства, поэтому в процессе естественного отбора мозг научился стремиться к социальному доминированию. Человек ищет способы стимулировать серотонин без конфликтов. Это не так-то просто, а потому все, что стимулирует синтез серотонина, особенно ценится. Негативное мышление может стать безопасным и удобным способом его стимулировать. Когда человек пренебрежительно высказывается о бизнесменах как о денежных мешках, он наслаждается иллюзорным чувством превосходства над ними. Критика недоумков во власти стимулирует чувство социального доминирования. На краткое время это приносит удовлетворение, а затем серотонин распадается. Вы можете утверждать, что не стремитесь к превосходству над другими. Тем не менее, когда вы видите, что кто-то ставит себя выше остальных, это вас раздражает. Мозг млекопитающего непрерывно сравнивает ваше положение с положением остальных. И если вы в чем-то проигрываете, это воспринимается как угроза. При снижении уровня серотонина вам начинает казаться, что что-то не так с этим миром, даже если вы не стремитесь выбиться в лидеры. Ваше внутреннее млекопитающее воспринимает отставание как угрозу для выживания. Оно всячески пытается избежать этой угрозы, потому что в дикой природе это вопрос жизни и смерти. Стремление к доминированию обеспечивает выживание генов животного. Возникает вопрос, разве не могут все быть равны? Равенство — это абстрактное понятие. А мозг млекопитающего не оперирует абстракциями, концентрируясь на конкретных вещах. Когда он видит банан, то хочет получить банан. Когда он видит более крупную или сильную обезьяну рядом с бананом, то он не хочет неприятностей. Мозг млекопитающего постоянно сравнивает потенциальную выгоду и возможную боль и пытается добиться своего теми способами, которые работали раньше. Вы можете заявить, «Мне не нужен банан, пусть он достанется тому, кто слабее». Это ставит вас в позицию доминирования в ситуации, когда у вас и так достаточно бананов. Если в вашем окружении приветствуется делиться с остальными, вы научитесь извлекать социальную выгоду из такого поведения. Заявление, что вас не беспокоят собственные потребности, вызывает чувство превосходства. Когда животное приближается к более слабому сородичу, оно посылает сигналы доминирования, понятные другим особям этого вида. Более слабая особь демонстрирует готовность подчиниться, и эти сигналы тоже понятны всем. Таким образом, социальные животные избегают конфликтов. Более слабая особь защищает себя от агрессии, демонстрируя отсутствие намерения конкурировать. Когда доминирующее животное видит подобное проявление уважения, уровень серотонина у него повышается. Если при проявлении доминирующего поведения животное не получает подтверждения в виде сигналов о подчинении, уровень серотонина у него падает, и животное ощущает тревогу. Человек изо всех сил старается унять свое стремление доминировать, поэтому у него возникает ощущение угрозы, когда он считает, что кто-то другой получает бонусы за доминирующее положение. Человек стремится к справедливости, но при этом никто не способен быть объективным судьей. Каждый из нас воспринимает реальность через призму собственных нейрохимических процессов. Когда человек ощущает недостаток своей социальной значимости или ценности, ему начинает казаться, что с миром что-то не так. Он ищет способы почувствовать себя лучше, но понять, какой способ окажется эффективным, не всегда просто. Иногда может сработать негативное мышление. Мы все испытываем социальное доминирование за счет нейронных связей, выстроенных в прошлом. Те события, которые в юности стимулировали у человека синтез серотонина, привели к созданию нейронных скоростных автострад, сформировавших его ожидания относительно того, как добиваться положительных эмоций в настоящем. Для него стало естественным поведение, благодаря которому можно заслужить уважение в том окружении, в котором он жил, и он научился избегать поведения, способного привести к потере уважения. Вы можете заметить, что некоторые люди стремятся к доминирующему положению и наслаждаются им или теряют его и страдают от этого. Зеркальные нейроны сохраняют информацию о том, что дает приятные эмоции, а что негативные. Человек может утверждать, что его заботит только высшее благо или упиваться своим самоуничижением. При этом его мозгу требуется серотонин, и он продолжает стремиться к тому, чтобы его получить, осознанно или нет. Человек может испытывать минутное чувство превосходства каждый раз, когда говорит себе «все они – кучка недоумков», но серотонин вскоре разрушится, и ненавидеть недоумков приходится снова и снова. Каким бы образом человек ни стимулировал синтез серотонина, мозг ко всему привыкает. Привычное положение доминирования вскоре перестанет приносить былую радость. Мозг будет стремиться получать все больше социальных преимуществ. Если человек привык мыслить негативно, ему придется находить все более серьезные недостатки у кучки недоумков, чтобы почувствовать себя хорошо. В нашем обществе животное стремление к доминированию получает разные названия – эго, самонадеянность, конкурентоспособность, уверенность в себе, стремление к статусу, снобизм. Человеку свойственно желание уважения, внимания, собственной важности, превосходства. Мы называем других начальниками, манипуляторами, контролерами. Каждый человек хочет быть особенным, и неважно, как это называется. Сложно рассмотреть эти проявления в милых пушистых зверушках, но когда человек понимает механизмы, действующие в природе, то лучше понимает самого себя. Ты меня уважаешь? Уважение — далеко не вербальная абстракция. В дикой природе оно несет реальные преимущества для выживания. В нашем обществе принята идея, что каждый достоин уважения. Но человек не может с каждым оставить потомство и поделиться своими бананами. Он также не может одновременно проявлять уважение ко всем и требовать уважения к себе ото всех. Мозг млекопитающего находится в постоянном поиске уважения, и иногда его постигает разочарование. Мозг, решающий задачу распространения генов, воспринимает это разочарование как угрозу выживанию. К моменту, когда животное становится взрослым, у него уже сформированы нейронные связи, подсказывающие, когда следует доминировать, а когда подчиниться. Каждое животное понимает, кому из членов группы оно должно подчиниться, а кто позволит ему доминировать. Даже уважая всех одинаково, вы не можете уделить внимание каждому, так же, как все не могут уделять внимание вам. Животные конкурируют за социальные награды, подобно тому, как они конкурируют за награды физические, поскольку благодаря действию серотонина это вызывает у них приятные эмоции. Вы можете свысока смотреть на тех, кто гонится за статусом. Можете порицать самого себя за стремление к этому удовольствию. Но факт остается фактом. Вы чувствуете себя хорошо, когда находитесь в доминирующем положении, и плохо, когда утрачиваете это положение. Проблема не в вас и не в окружающем мире. На самом деле это вовсе не проблема. Нужно только признать свою природу. Вы можете считать, что животным свойственны сострадание и забота о ближнем. Вам может быть неприятно то, что они борются за социальное доминирование. Но результаты исследований показывают непосредственную связь между стремлением к высокому статусу и уровнем серотонина у животных. Важной вехой в изучении этого вопроса стало исследование, в ходе которого ученые установили одностороннее зеркало между вожаком стаи обезьян и остальными членами стаи. Сначала уровень серотонина у вожака был гораздо выше, чем у всех остальных. Он делал жесты доминирования, принятые у этого вида, но остальные не отвечали ему жестами подчинения, так как одностороннее зеркало не позволяло им видеть вожака. Изо дня в день уровень серотонина у вожака падал все сильнее, он начал проявлять беспокойство. Очевидно, что для поддержания синтеза серотонина ему было необходимо видеть жесты подчинения, проявление уважения, чтобы чувствовать свой высокий статус. Серотонин — сложный гормон, который вырабатывается не только у млекопитающих, но и у рептилий, рыб, моллюсков и даже амёб. У млекопитающих его в десятки раз больше в кишечнике, чем в мозге. Серотонин стимулирует процесс пищеварения. Это вполне логично, потому что в дикой природе социальное положение во многом определяет возможность добыть пищу. Мозг стремится к получению серотонина и избеганию боли, но нет гарантированного способа этого добиться. Возможно, вы мечтаете о Нобелевской премии, о премии Грэмми или просто о повышении по службе, но даже ваши самые серьезные усилия могут оказаться тщетными. К тому же, если вы и добьетесь желаемого, радость от этого будет недолгой. Вы сразу начнете мечтать о чем-то большем. Можно обвинять в этом поведении современное общество, но животное любого вида стремится к высокому социальному статусу со всей энергией, которая остается после удовлетворения непосредственных жизненных потребностей. Это своеобразная подушка безопасности. Животное не способно откладывать деньги в банк или еду на черный день. Оно вполне может остаться голодным завтра, даже если сегодня наелось досыта. Поэтому имеющуюся у него дополнительную энергию оно инвестирует в повышение своего социального статуса. Это увеличивает его шансы на удовлетворение жизненных потребностей в будущем. Когда свой статус стремятся повышать другие, это раздражает. Зато когда человек это делает сам, то считает это естественным. Факт о мозге млекопитающего. Принцип животного. Я не в силах контролировать, что случится завтра, поэтому если у меня есть дополнительная энергия сегодня, я потрачу ее на увеличение своего социального доминирования. Кто знает, в какой момент это окажется полезно. Любая угроза социальному статусу воспринимается мозгом млекопитающего как угроза выживанию. Когда кто-то другой получает преимущество, мозг млекопитающего начинает искать, какие в этом негативные стороны для вас. Все может закончиться тем, что вы постоянно будете пребывать в состоянии тревоги, потому что в мире полно людей, которые получают преимущество. Перспектива газели выглядит мрачно, когда доминирующие сородичи занимают лучшую часть пастбища и выбирают лучших самок для продолжения рода. Однако газель концентрируется на поиске травы и партнера для спаривания и избегает конфликтов, которые, вероятнее всего, закончатся не в ее пользу. Мозг низших млекопитающих сосредоточен на удовлетворении реальных потребностей, а не на абстрактном ведении счета. Мозг высших млекопитающих способен условно складывать и вычитать очки, так как запоминает предыдущие ходы. Это помогает предотвратить конфликты, поскольку на время сглаживает острые углы. Человек способен вести счет своим успехам и неудачам на протяжении длительного времени. Формирование серотониновых цепочек на основании практического опыта. Представьте себе свинью, у которой появилось 10 поросят, сосков у свиньи 8. Каждый поросенок с момента рождения участвует в конкуренции, которая для него становится вопросом жизни и смерти. Когда он добирается до соска, то повисает на нем и не позволяет остальным приблизиться. По мере того, как поросенок растет и набирается сил, он старается пробиться повыше, поскольку там теплее и молоко жирнее. Мама-свинья этот процесс никак не регулирует, так что каждый из ее детенышей учится на собственном опыте. Через несколько недель конфликты между поросятами немного стихнут, поскольку у каждого из них сформируются свои ожидания, какое поведение ведет к награде, а какое — к неприятностям. Каждый раз, когда поросенок берет верх в конфликтной ситуации, у него происходит синтез серотонина, под действием которого формируются нейронные связи. Это помогает ему синтезировать серотонин в похожих обстоятельствах в будущем. Поросенок чувствует себя в безопасности, удовлетворяя свои потребности, когда у него синтезируется серотонин. При этом каждый раз, когда он становится проигравшей стороной в конфликте, у него происходит синтез кортизола. Через некоторое время у каждого поросенка уже будет иметься сформированная нейронная связь, позволяющая ему стремиться к награде и избегать боли. Слабый поросенок учится подчиняться, чтобы избежать боли. Сильный учится доминировать, чтобы получить больше наград. Вы можете считать, что все это несправедливо. Такая свинская правда жизни может быть вам неприятна. Вам повезло жить в обществе, где конфликты разрешаются согласно утвержденным правилам. Вот только когда вы видите, как свиньи, буквальные или фигуральные, получают ресурсы, недоступные вам, скорее всего, вас обуревают эмоции. Даже если вам не нужно молоко, вам неприятно, что его получает свинья. Жизнь по животным правилам. Вы не хотите быть агрессором, но при этом не хотите попасть под давление агрессора. Вы хотите чувствовать себя хорошо и чтобы окружающие считали вас хорошим. У нас формируются самые разные серотониновые цепочки, и нужны способы их между собой примирить. Серотонин вызывает ощущение безопасности. Это ощущение животного, что у него есть все необходимое, чтобы выиграть борьбу за пищу или за партнера. Если его суждение верно, то самоутверждение принесет ему приятные ощущения. Однако это суждение может быть ошибочным, и тогда попытка доказать свой статус ничем хорошим не закончится. Вследствие боли сформируются новые нейронные связи, контролирующие серотонин. Фермеры и биологи практики знают, что самые слабые животные в стаде пасутся по краям, где выше риск нападения хищников. Не думайте, что они жертвуют собой ради блага остального стада. Мозг млекопитающего так не работает. Стадные животные непрерывно пытаются пробиться в центр. Если они слишком для этого слабы, то остаются по краям. Им повезло, если они успели протолкнуть в центр свое потомство, потому что так выше шансы, что их гены продолжатся. Никто не стремится целенаправленно выталкивать слабых животных из центра, но при этом никто не хочет оказаться по краям. Кажется, что вы пополните ряды аутсайдеров, если перестанете активно всех расталкивать. Почему же вокруг столько тех, кто изо всех сил пробивается в центр? Что-то не так с этим миром. Когда вперед лезут другие, это никому не нравится. Но когда так действуете вы сами, кажется, что вы просто делаете все возможное, чтобы выжить. Когда вы видите особое отношение к другим, это выбивает вас из колеи. Но когда такое отношение направлено на вас, это кажется справедливым. Вы просто наверстываете то, что должны были получить. Вы часто отступаете, чтобы избежать конфликта, но, кажется, теперь настал ваш звездный час. Социальные животные всегда замечают, что получают остальные вокруг них. Человек унаследовал мозг, который тоже обращает на это внимание. Недоумки получают бананы. Мозг млекопитающего не обременяет себя вычислениями. Он не говорит: «У нас 12 бананов на четверых, давайте возьмем по 3 банана каждый». Он просто дает сигнал хватать как можно больше бананов, пока другие не начали за них борьбу. Разумеется, вы так не делаете. Вы ограничиваете свой порыв и ожидаете такого же сдержанного поведения от других. Когда другие не оправдывают ваши ожидания, у вас происходит выброс кортизола. Дело тут не в банане. Вы начинаете сомневаться в собственной способности предсказывать возможность получения награды. Вся жизнь человека уходит на построение нейронных связей, помогающих ему получать награды и избегать боли. Когда он терпит неудачу, а кто-то добивается успеха, он не знает, что делать дальше. Ему нужна уверенность, что он тратит свои силы правильно. Это не пустой спор из-за банана. Ему нужно понимать, как работает этот мир. Сложно чувствовать себя счастливым, когда приходишь к выводу, что все бананы достаются недоумкам. К сожалению, еще сложнее человеку бывает заметить, что он целенаправленно выбирает факты, подтверждающие его пессимистичную картину мира. Факт о мозге млекопитающего. Это всего лишь банан, Но когда его получает кто-то другой, вам может казаться, что что-то не так с этим миром. Вербальный мозг может оправдывать это негативное чувство убеждением. Это закон жизни. Социальное сравнение и мороженое. Если весь день простоять перед лотком мороженщика, может создаться впечатление, что все только и делают, что едят мороженое. Как несправедливо, что вы набираете килограммы от редкой порции этого лакомства, а другие едят его все время и не толстеют. Конечно же, никто не ест мороженое постоянно. У вас сложилось предвзятое мнение, так как ваша информация собрана напротив лотка мороженщика. Объективность социального сравнения зависит от выбора данных, и, к сожалению, чаще всего мы полагаемся не на факты, а на эмоции. Если вы сознательно настраиваетесь на ошибочное мнение, то с легкостью найдете факты в его поддержку. Социальное доминирование и репродуктивная функция. Социальное сравнение имеет столь важное значение для животных, потому что от него напрямую зависит выживание генов. Чем больше вы знаете о брачных ритуалах у животных, тем проще понять собственную потребность в социальном доминировании. В дикой природе нет свободной любви. Животные реализуют свою репродуктивную функцию. При этом и самцы, и самки стараются получить преимущество. Самки не хотят тратить свои ограниченные репродуктивные ресурсы на плохие гены. Они не формулируют этого осознанно, но делают выбор в пользу самцов с хорошими генами. У разных видов разные критерии оценки самцов, и, как правило, учитывается социальный статус. У низших млекопитающих самец обычно наделяется необходимым статусом непосредственно после победы в физической битве. У высших млекопитающих статус может завоевываться на протяжении какого-то времени благодаря как положительным социальным поступкам, так и победе в физических битвах. У обезьян вида бонобо самец получает статус от статуса своей матери, так что самки стараются спариваться с сыновьями тех обезьян, которые наделены высоким статусом в их стае. Самки бонобо активно стараются подняться по иерархической лестнице, чтобы получить возможность спариваться с лучшими самцами. В группах млекопитающих часто бывают альфы, которые стремятся самыми разными способами контролировать репродуктивные возможности. Доминирующие самцы отгоняют всех остальных от половозрелых самок. У доминирующих самок бывает больше детенышей и выше шансы уберечь их. Животными руководят далеко не династические амбиции. Они делают то, что вызывает у них приятные ощущения. А все, что стимулирует синтез серотонина, вызывает приятные ощущения. Они не похожи на ощущения от дофамина, которые мотивируют на активные действия. Серотонин создает спокойное чувство, что что-то у вас уже в кармане. Ради этого чувства животное сравнивает себя с соперниками и принимает решение. Когда животное видит, что оно крупнее, сильнее или выше по статусу, стремление самоутвердиться кажется безопасным. Когда оно видит, что слабее, меньше или ниже по статусу, мысль о самоутверждении вызывает всплеск кортизола. Сильные и слабые животные спокойно уживаются рядом, так как они хорошо проводят социальные сравнения. Людям тоже требуется серотонин, но общество не хочет жить по праву сильного. К счастью, оно ограничено законами и социальными нормами, чтобы не допустить агрессии. Тем не менее, у человека тоже мозг млекопитающего, который постоянно стремится к повышению статуса, сравнивает себя со всеми остальными и ведет счет. Стоит ли удивляться, что результатом этого становится негативное мышление? В цивилизованном обществе ожидается, что человек будет стремиться повысить свой статус, не принижая других. На практике сделать это довольно сложно, поэтому мозг ищет руководство. Какие методы были эффективны в прошлом? Для мозга эффективным кажется все, что как-то помогло добиться уважения. К сожалению, обратная реакция не всегда бывает такой, как человек ожидает. И усилия стимулировать синтез серотонина оборачиваются разочарованием. Наши ожидания относительно того, как добиться уважения, выстраиваются еще в молодости. Для некоторых таким способом становятся уступки. В современном обществе посредством уступок можно получить и бананы, и возможность для продолжения рода. Фактически, уступку сложно считать подчинением, если вы ожидаете, что вам уступят в ответ. Предположим, вы столкнулись с кем-то в дверях. Вы можете уступить дорогу, прошу вас, ожидая, что в ответ последует только после вас. А что, если этот человек просто молча пройдет? Возможно, из-за выброса кортизола вы решите, что человек бессовестно воспользовался вашей добротой. Каждый раз, когда вы подходите к порогу, ваш мозг формирует ожидания. Люди не всегда соответствуют этим ожиданиям, что становится поводом для всплеска кортизола. Факт о мозге млекопитающего. Мозг млекопитающего думает: «После вас, только после вас». Почему это он прошел первым? Повседневная жизнь складывается из решений, когда отстаивать свою позицию, а когда уступить. Если все время доказывать собственное превосходство, это закончится плачевно, поскольку выйти победителем из всех схваток невозможно. При этом стратегия постоянного подчинения тоже не сулит ничего хорошего, так как в этом случае останется лишь наблюдать, как бананы получают все, кроме вас. Так что единственный вариант — оценивать каждый конкретный случай. Именно в этом и заключается функция мозга. Каждый человек особенный. Вы можете сказать, что не сравниваете себя с другими, но обязательно замечаете, что у кого-то лучше волосы или кубики пресса. Мозг человека привык проводить социальные сравнения. В результате вы, сами того не желая, можете расстроиться из-за того, что у вас не такие красивые волосы или нет кубиков. В современном мире предполагается, что каждый человек постоянно ощущает свою значимость, но при этом не считает себя лучше кого-то другого. Это идеализированное состояние называется уверенностью в себе. Создать такую иллюзию затруднительно, поскольку мозг человека проводит конкретные сравнения. Мозг отмечает нашу собственную слабость, потому что в естественной природе это вопрос выживания. Можно начать думать, что все остальные постоянно наслаждаются серотонином, и только вам он не достается. Вы ищете способы стимулировать синтез серотонина, но у каждого из этих способов обычно бывают те или иные неприятные побочные эффекты. Всякий раз, когда вы ставите себя выше остальных, есть риск, что вас сбросят с пьедестала. Вы можете постараться оставить после себя какой-то значимый след, но, опять-таки, даже в случае успеха удовольствие от этого не будет длиться вечно, и вам придется стремиться к чему-то еще. Всегда легче вместо этого высмеять человека, который добился больше, чем вы. Негативное мышление — удобный способ добиться синтеза кортизола, без насилия, наркотиков и набора веса. Можно почувствовать свое превосходство без изнуряющих тренировок в спортивном зале, экзамена на право заниматься адвокатской практикой и необходимости мириться с пренебрежением политиков и бизнесменов. С помощью негативного мышления вы сразу чувствуете себя на коне, потому что они ведь недоумки. Мало кому нравится жить в атмосфере ярмарки тщеславия. Люди стремятся совсем к другому. Возможно, для кого-то будет утешением узнать, что своя ярмарка тщеславия есть в любой обезьяньей стае. В известном исследовании, когда изучали обезьян-шимпанзе, животные добровольно обменивали свою пищу на возможность смотреть на изображение своего вожака и половозрелых самок. Результаты исследования павианов в естественных условиях обитания показали, что они гораздо больше смотрели на вожака, чем на остальных сородичей. Если вам кажется, что кто-то из людей получает больше внимания, знайте, вам не кажется. Если вас это расстраивает, вас говорит внутреннее млекопитающее. Вы не думаете о распространении своих генов, но при этом подсознательно повышенное внимание всегда ассоциируется с более высокими шансами на репродуктивный успех. Утрата внимания воспринимается как угроза выживанию. В животном мире социальное сравнение имеет приоритет над пищей. Прежде чем схватить пищу, животное всегда сначала оглянется, чтобы посмотреть, кто за ним наблюдает, так как избежать травмы важнее, чем получить лакомый кусочек. По тем же причинам социальное сравнение приоритетнее секса. Мозг ни на минуту не перестает сравнивать вас с другими и реагировать, иногда так, как вам бы того не хотелось. Осознанный выбор против внутреннего млекопитающего. В современном мире человек сам выбирает, в какой области для него важно социальное сравнение. Только он решает, насколько его волнует красивый маникюр, автомобиль или школьные оценки детей. Можно даже сконцентрироваться на кошечках и игнорировать все остальное, если вам того хочется. При этом, какую бы область вы ни выбрали, каждый раз, когда вас кто-то станет в этом опережать, вы будете переживать выброс кортизола. Мозг млекопитающего постоянно замечает успехи остальных и пытается выяснить, что не так. Он считает, что для обеспечения выживания вы тоже должны быть особенным. Никто не формулирует это вербально, но наши нейрохимические американские горки заставляют нас полностью это прочувствовать. Факт о мозге млекопитающего. Мозг млекопитающего считает, что для обеспечения выживания вы тоже должны быть особенным. Никто не формулирует это вербально, но наши нейрохимические американские горки заставляют нас полностью это прочувствовать. Молодой самец обезьяны не найдет пару, пока не повысит свой статус в стае. Молодой самке тоже нужно повысить свой статус, иначе ее детенышам будет грозить слишком много смертельных опасностей. В мире приматов статус — вопрос жизни и смерти. Для человека статус тоже играет важную роль, хотя у каждого из нас эта потребность проявляется по-своему. Можно отвергать общепринятые признаки статуса, но считать важным какой-то конкретный признак. Если вас раздражает поведение людей, стремящихся занять высокое положение в обществе, вспомните, что ими движет тот же импульс, который заставляет оставлять потомство. Если не осознавать, что подобный поведенческий механизм унаследован человеком от его животных предков, то можно пребывать в убеждении, что виной всему современное общество. Трудно постоянно быть особенным. Сегодня человек пользуется уважением своего окружения, а завтра вполне может его утратить. Разочарование — неотъемлемая часть стремления животного к уважению. В прошлом люди дрались на дуэлях, носили корсеты, безупречно выглаживали нательное белье, чтобы стимулировать синтез серотонина. Негативное мышление помогает добиться этого без значительных усилий. Возможно, вы не хотите никого осуждать, но когда говорите себе «они просто шайка мошенников», чувствуете свое превосходство. Негативное мышление помогает человеку чувствовать себя на высоте в мире, где все остальные тоже стремятся к тому, чтобы чувствовать себя на высоте. Вы можете утверждать, что заботитесь о благе других. Тем не менее, ваш мозг реагирует на все, что вас касается. Если долгое время игнорировать сигналы, которые вам подает мозг, это приведет к возникновению негативных ощущений. Мозг начнет сигнализировать, что что-то не так, а вы будете стараться расшифровать это сообщение. В итоге вы можете прийти к выводу, что окружающие пытаются поставить себя выше вас. И пока вы будете мысленно осуждать свое окружение, вам будет продолжать казаться, что вас не заботит собственное благополучие. Вы печетесь только о благе других. Теперь моя очередь. Когда попытка получить серотонин заканчивается разочарованием, ваше внутреннее млекопитающее уверено, что проблема в том парне, который вас обошел. Начать с ним соперничество кажется вполне подходящим способом, чтобы удовлетворить желание сделать что-то немедленно. Тем парнем может быть старушка, которая возглавляет ваш клуб вязания на спицах, или старший брат, который постоянно старается вас уколоть, или политик, которого часто показывают по телевизору, или кто угодно. Соперничество с тем, кто в вашем представлении занимает более высокую ступень в социальной иерархии, помогает избавиться от негативных ощущений. А если это соперничество происходит лишь у вас в мыслях, то можно почувствовать себя лучше и при этом избежать открытого конфликта. Если негативные ощущения вернутся, можно вновь вступить в мысленный спор. В стремлении к спокойному, приятному ощущению от серотонина у вас может идти непрерывное мысленное соперничество с кем-то. Иногда положительное ощущение вызывает объединение против общего врага. При поддержке группы добиться социального доминирования бывает проще. Вам может быть неприятно видеть, как другие люди сбиваются в группки и считают себя выше остальных. Тем не менее, когда ваша социальная группа стремится повысить свой статус, такое поведение кажется вам обоснованным. В вашем представлении это не соперничество, а оправданная реакция на соперничество со стороны других. При поддержке группы легче верить в собственные силы и в превосходство. Товарищи по группе укрепляют ваше убеждение в том, что вы доминируете, а ваша общая точка зрения исключает альтернативные взгляды на ситуацию. Вы начинаете верить, что когда-нибудь покажете Кузькину мать всем этим шишкам, и уже сегодня настроение у вас улучшается. Негативное мышление всегда приятнее в компании. Представьте себе, что клуб вязания на спицах, в котором вы состоите, возглавляет абсолютно некомпетентная дама, которая, по вашему мнению, сама не понимает, что говорит. Тем не менее, она пользуется уважением, которое вполне могло бы достаться кому-то другому. Некоторые из участников клуба разделяют ваше мнение, и вы знаете, что нужно делать. Вы инициируете процесс переизбрания президента клуба и сами занимаете эту позицию. Вы делаете это исключительно ради своих сторонников, но и ваше самолюбие польщено. Вы руководите клубом как надо. Однако вскоре приятное чувство угасает. «Это всего лишь какой-то клуб вязания», — говорите вы себе, и начинаете присматриваться к тем недоумкам, которые опережают вас в других сферах жизни, находите сторонников и решаете что-то предпринять. Факт о мозге млекопитающего. Мозг млекопитающего убежден, что он сражается исключительно ради других. Когда вы обходите соперников по иерархической лестнице, это вызывает приятное чувство социального доминирования. Хотя, конечно, здесь тоже может не обойтись без разочарований. Вы можете упустить свое президентство в клубе вязания, пока ваше внимание занято чем-то другим. Хотя насладиться социальным доминированием можно и с меньшим риском с помощью негативного мышления. Когда вы критикуете недоумков, которые ведут нас в пропасть, то можете почувствовать себя лучше. В своем воображении вы герой, который избегает конфликтов и сражается исключительно с сильными мира сего ради блага слабых. Потрясающее чувство. В мире обезьян и приматов часто возникают ситуации, когда несколько особей объединяются, чтобы сместить действующего вожака. При успешном исходе их сотрудничество на том и заканчивается. Теперь каждый из них сам за себя и хочет стать главным. Возникает новая иерархия, которая продлится до следующей революции. В человеческой истории множество примеров, когда успешное сотрудничество прекращается в момент падения общего врага, а дальше бывшие союзники борются друг с другом за власть. Мы могли бы радоваться, когда это происходит без физического насилия, но социальное соперничество всегда вызывает разочарование. Стремление преуспеть. Сложно представить себе невинных зверушек, которые стремятся преуспеть. Мы привыкли считать, что стремление к успеху — порождение современной человеческой цивилизации, и не сомневаемся в этом. Однако борьба за социальное доминирование сопровождала развитие человеческой цивилизации в любой ее период. Каждый из нас воспринимает картину мира через призму собственного практического опыта. Поэтому нам сложно заметить тот отпечаток, который мозг млекопитающего накладывает на все общество. Чтобы показать этот механизм в действии, проведем краткий обзор стандартных моделей поведения, которые определяются стремлением мозга млекопитающего к социальному доминированию и серотонину. Сексуальное соперничество. В животном мире секс выступает наградой за социальное доминирование. Доминирующие животные всячески ограничивают доступ соперников к желательным партнерам для спаривания. У разных видов это происходит по-разному. У волков и сурикатов есть альфа-самец и его самка, которые становятся родителями нового потомства. У видов с матриархальным укладом, например, у обезьян, бонобо и гиен, самки кусают и царапают друг друга в борьбе за лучших самцов. Обычно сексуальное соперничество требует значительных затрат энергии. Например, когда у самок лемуров начинается синхронизированный период гормональной восприимчивости, самцы лемуров дерутся друг с другом до последнего, оставшегося на ногах. Именно он и станет счастливым отцом будущего потомства. В этих конфликтах самцы лемуров так сильно теряют в весе, что затем восстанавливаются весь тот период, когда самки вынашивают и выкармливают потомство. В современном обществе считается, что сексуальное соперничество свойственно человеку в юности, однако часто наши конфликты так или иначе связаны с отношениями между полами. Поиск пищи. В основе современного социального соперничества лежит стремление к красивому телу. В нашем обществе идея красивого тела ассоциируется с диетой, то есть ограничением себя в пище, однако в дикой природе поиск пропитания был настолько сложной задачей, что красивое тело служило доказательством жизненной стойкости и ума. В животном мире пища – источник силы. Нужно приложить множество усилий к поиску продовольствия, поглощению и перевариванию пищи, чтобы обеспечить выживание. Шансы встретить раскормленное животное в диких условиях близки к нулю. Мы больше не набираем массу, чтобы посрамить соперника, но мозг по-прежнему тесно связывает пищу, статус и выживание. Когда животные отправляются на поиск пищи, обычно они следуют за своим вожаком. Сегодня, выбирая лидеров, мы ожидаем, что они приведут нас к ресурсам. Альфа-самцы контролируют, кто и что ест. В нашем обществе предложить пищу – один из способов завоевать уважение. Этот принцип работает даже когда еда в изобилии. В процессе эволюции человек постоянно находился в поиске пропитания. Сегодня пища достается ему так легко, что мозгу требуется дополнительный стимул. Ощущение успешной охоты возникает, когда удается забронировать лучший столик в самом популярном ресторане, найти прекрасный рецепт жареного цыпленка или получить бутылочку «Шато Марго». Оказание услуги. Животные получают выгоду, время от времени оказывая услуги другим. Так альфа-самец обезьян Бонобо рискует жизнью ради спасения сородичей, которые забираются на дерево при приближении льва. Известно, что шимпанзе присматривают за детенышами своих социальных партнеров, делятся едой, защищают и ухаживают за шерстью. Животные не всегда ставят свои интересы на первое место, но никогда не ставит их на последнее. Принцип оказания услуги применяется тогда, когда это ведет к репродуктивному успеху, хотя животное и не осознает этот механизм. Мозг всегда взвешивает, какие преимущества принесет животному тот или иной шаг. Избегание конфликтов. Если животное пытается всегда удерживать доминирующую позицию, оно теряет силы. При этом, если оно постоянно подчиняется, то тоже слабеет. Лучше всего себя оправдывает стратегия участвовать только в тех сражениях, в которых возможно взять верх. Постепенно высшее млекопитающее завоевывает уважение за избегание конфликтов, кроме тех, в которых оно может победить. В этом и заключается функция мозга. Подготовка детей к взрослой жизни. Гены животного распространятся, только если у его потомства будет собственное потомство, и так далее. Родители учат детенышей, как завоевывать уважение окружающих, чтобы найти достойного партнера и передать свои гены следующему поколению. Сами того не осознавая, молодые животные учатся стремиться к высокому статусу, наблюдая за поведением матери. Они программируют себя стоять на своем, когда она так делает, и отступать, когда она отступает. Исследователи также выяснили, что когда в конфликтах самка оказывает поддержку своим детенышам, у них повышается стимул стремиться вверх по социальной и иерархической лестнице. Молодые животные учатся избегать конфликтов, в которых они могут проиграть, и распознавать конфликты, в которых способны одержать верх. Вы можете мечтать о мире, свободном от конфликтов, сексуального соперничества или борьбы за пропитание. Вы можете спрятаться под одеяло и отказываться покидать свое убежище, пока мир не станет идеальным. К сожалению, социальному соперничеству уже не 1 миллион лет, и шансы, что оно исчезнет при вашей жизни, ничтожны. Лучше поблагодарите свой мозг за возможность справиться с ним. Американские горки социального доминирования. Дети часто представляют, как купаются в лучах славы и всеобщего уважения. Девочки воображают себя балеринами, а мальчики — супергероями. Подобные картинки стимулируют синтез серотонина и вызывают прилив позитивных эмоций. Возможно, в детстве вам доводилось выигрывать какое-нибудь спортивное соревнование, конкурс талантов или олимпиаду по математике. А может быть, вы украли печеньку, и вам сошло это с рук. Каждый раз, когда вы испытываете чувство «я король мира», ваш мозг программируется, чтобы предпринимать как можно больше действий, вызывающих это чувство. К сожалению, действие гормонов счастья вскоре проходит, и мозг вновь пускается в поиски. Вы понимаете, что в любой момент кто-то может оспорить ваш статус великого спортсмена, математического гения или повелителя печенек. Вам не очень нравится состояние непрерывного поиска, но это кажется необходимым для выживания. Во все периоды человеческой истории существовали отрицательные способы добиться социального доминирования. Некоторые добивались подчинения силой, потому что это доставляло им удовольствие. Даже те, кто не считал себя крутым парнем, пытались завоевать уважение с помощью скандалов в баре, растраты денег компании или самоутверждаясь за счет детей. Негативное мышление — не самый плохой вариант по сравнению со многими другими отрицательными способами. Не так просто найти положительные способы стимулировать синтез серотонина, поэтому воображаемое величие кажется таким привлекательным. Можно представить себя кем угодно — звездой Голливуда, спасателем или защитником всех угнетенных и обездоленных. Можно вообразить, что вас окружает всеобщее почтение и обожание. Такое стремление к доминированию помогает человеку стимулировать синтез серотонина, не провоцируя при этом никаких конфликтов. Многие ошибочно считают, что первобытное общество было свободно от социальной иерархии и конфликтов. Но исследователи, изучающие уклад жизни сохранившихся на сегодня племен, свидетельствуют о сильной агрессии, которая скрывается за риторикой о всеобщем равенстве. Эта агрессия проявляется между мужчинами, между женщинами, между мужчинами и женщинами, между взрослыми и детьми, между своими и чужими. Антропологи, которые документируют неприятные стороны жизни в племени, менее популярны, чем те, которые кормят нас сказками о счастливой жизни. Но очень полезно понимать жесткость контроля жизни племени. Дети учатся слушаться и следовать. Возможно, они кажутся свободными из-за того, что плавают голышом, и никто не заставляет их носить строгий костюм. Но ожидания, которые на них накладывает общество, обычно бывают гораздо более серьезными, чем те, с которыми росли вы. Они подчиняются традициям и структуре власти своего племени. Социальные животные могут сильно действовать друг другу на нервы. На протяжении многих веков люди создавали социальные ограничения, чтобы управлять конфликтом между двумя млекопитающими в одном ареале. Коктейльная вечеринка, на которой каждый старается побольше уязвить другого, успешно замещает физическое насилие в борьбе за положение в обществе. Возможно, это ранит чьи-то чувства, но если представлять себе благостный мир, в котором нет места ущемленным чувствам, эти ожидания нереалистичны. Многие говорят, что деньги — корень всех бед. Но еще до того, как в обществе появились деньги, в нем существовала иерархия, которая передавалась из поколения в поколение. Возможность заработать деньги дала людям альтернативный способ получить уважение. Если вы завидуете состоянию других людей, причина не в самих деньгах, а в стремлении вашего внутреннего млекопитающего к социальному доминированию. Для тех, кто с пренебрежением относится к презренному металлу, социальное доминирование выражается в других формах. Многие бессеребренники подчеркивают свое моральное превосходство и порицают остальных за корыстное поведение. Это весьма легкая и доступная стратегия, а когда приятное чувство проходит, можно снова искать недостатки в моральном облике окружающих. Это не считается стремлением к высокому статусу, но, тем не менее, стимулирует синтез серотонина. Образуются нейронные связи, и мозг учится получать таким образом позитивные ощущения. Неважно, в чем вы стремитесь быть первым, но время от времени вас может поджидать разочарование. Мечты о славе могут не сбыться. Если они все-таки сбудутся, вы довольно скоро привыкнете к своему новому положению и захотите большего. Добившись всеобщего уважения, вы начнете беспокоиться, как бы его не потерять. Чего бы вы ни добились, вы всего лишь дитя природы. Но в вашей власти воспользоваться знаниями о механизмах действия своего мозга, чтобы запрограммировать себя, испытывать приятные эмоции от того мира, в котором живете. Научные выводы. В животном мире социальный статус особи в группе создается без участия формальных структур или осознанного намерения. Он естественным образом становится следствием усилий животного по стимулированию синтеза серотонина. Вот что вы узнали из этой главы. У каждого вида животных собственный формат социальной иерархии, сформировавшийся под действием ограничений, характерных для данной экологической ниши. Самки млекопитающих стремятся к социальному доминированию, чтобы обеспечить себе более качественное питание, защиту потомства и претендовать на лучшего самца. Самцы млекопитающих стремятся к социальному доминированию, чтобы получить доступ к половозрелым самкам и ограничить возможности соперников. Мозг животного непрерывно отслеживает, кто занимает доминирующую позицию, а кто подчиняется. Животные избегают демонстрации силы для подтверждения статуса, если высок риск, что им причинят боль. В некоторых случаях животное проявляет признаки доминирования, ожидая, что остальные пойдут ему на уступки. Когда для животного важен высокий статус, оно оставляет больше потомства. В процессе естественного отбора преимущество получали именно животные, стремившиеся попасть на самый верх иерархической лестницы. Человек не думает об этом осознанно, но благодаря синтезу серотонина испытывает приятные ощущения. Серотонин вырабатывается, когда человек чувствует уважение к себе со стороны окружающих. Под действием серотонина формируются нейронные связи, несущие информацию, как получить его еще больше.